Глава 7. Ярослава. Классное вышло свидание. Если бы он еще озвучил, что именно творится в его голове. Но Гордей плавно ушел от ответа, бережно усадив меня на мотоцикл и чмокнув в нос, сам надел шлем. Ветер мчит нас домой, опережая мои мысли. Поддавшись моменту, развожу руки в стороны, погружаясь в ощущение полета. Гордей избавляет скорость, позволяя мне продлить эту маленькую, но приятную шалость. Разгоняется, как только я его вновь обнимаю и теснее жмусь к сильной, надежной спине. Оставив мотоцикл в гараже, держась за руки, идем домой. Гордей курит, выдыхая дым в противоположную сторону от меня. Его пальцы иногда чуть крепче сжимаются на моей ладони. Тут же отпускают. Мне хочется, чтобы он поделился тем, что его беспокоит. Возможно, опять проблемы с отцом или что-то в клубе. Додумывать не хочется, а он не любит грузить меня своей работой. «Гордей!» – беспокойно зову. Откликается, не глядя. «У тебя точно все нормально?» «Конечно. Устал немного. Весь день за рулем сегодня». «Завтра тоже допоздна?» «Скорее всего. Если хочешь, приезжай к нам после занятий. Но тебе там будет скучно. Мы начинаем тренировки. Еще у меня встреча с родителями. Я все же решила открыть на нашей базе детскую секцию. Посмотрим, что из этого выйдет. Переделываем сейчас дальний угол участка под занятия с мелкими. Захар и Кирилл будут помогать. Деньги клубу позарез нужны. Спонсорские покрывают далеко не все. Я могу вам помочь?» «Ты мне уже помогаешь, Яська. Просто тем, что ты у меня есть. А с остальным я разберусь сам. Если все пойдет хорошо, в следующем году будет полноценная мотошкола вместо частных уроков». «Понятно. Значит, все же клуб. Это лучше, чем отец. Когда они ссорятся, Гордей превращается в один сплошной нерв. После такой прогулки, накормив его ужином, я засыпаю первое. Снится всякая бессвязная ерунда. Несколько раз просыпаюсь в попытке осознать, что увидела. Шарю рукой по кровати. Его еще нет. Не обнаружив Гордея рядом в очередной раз, поднимаюсь и шлепаю босыми ногами на кухню. Он сидит с ноутбуком за столом, трет уставшие глаза. «Ты чего подскочила?» Встает, обнимает. «Не могу нормально уснуть без тебя». Жалуюсь, нежась в его руках. «Маленькая моя!» Целует макушку. «Иди, я скоро приду. Обещаю». Забравшись под одеяло, подтягиваю к себе его подушку и жду, когда наступит это скоро. И, кажется, снова успеваю уснуть, потому что прикосновение теплых ладоней к бедрам ощущается на уровне полусна. С меня сползают трусики, и влажные поцелуи покрывают ноги от колена, двигаясь к самому сокровенному. «Гордей! Тш-ш, спи!» – доносится снизу. Мое тело согласно безоговорочно подчиняться тому, что он со мной делает. Неловкость смешивается с возбуждением. Гордей сначала просто целует мягкие губки, потом начинает покусывать, вызывая дрожь во всех мышцах. «Это, наверное, самое интимное, что есть между нами». Не в первый раз, но все равно краснею и задыхаюсь в моменте, когда к губам добавляется язык, умело сводя меня с ума и выбивая из легких стоны каждым своим скольжением или постукиванием. Пальцы комкают простыню, тело выгибается навстречу. Гордей удерживает за бедра, полностью контролируя мое удовольствие. Он доводит до исступления, до хрипов. Еще немного, и я начну кричать или умолять о том единственном миллиметре, которого не хватает, чтобы взорваться. Ни разу не делала ни первого, ни второго. Но у нас снова другой секс. Он знакомый, но все же другой. Мне начинает казаться, что Гордей хочет, чтобы я кричала. Или просила. Он упрямо подводит меня к этому, в очередной раз не давая разрядки. Я думала, откровения быть уже не может. Я ошибалась. И я снова сгораю в его руках. Прикусывая кожу на бедре, он вновь касается языком, изнывающий от желания плоти. Я совершенно мокрая. Он слизывает сок, толкает язык внутрь меня, дотягивается пальцами до сосков, и, сжав простыню до треска, я выгибаюсь, скользя пятками по кровати. Все же кричу, негромко, хрипло, задыхаясь и содрогаясь. Он держит и продолжает медленно водить кончиком языка по пульсирующему клитору. Голова, вдох, кружится, выдох. Его тяжелое, красивое тело нависает над моим, измучена моя обессиленным. Гордей тяжело дышит в губы, плавно водя по ним своими. Ясь, я чертовски хочу почувствовать твой язычок на своем члене. Меня еще раз ошарашивает кипятком. Глаза распахиваются, а в его глазах творится то, что я видела на набережной. Сразу становится понятно, о чем он там думал. О минете я знаю только в теории. С девочками такого не обсуждалось, а с ним ни разу не происходило. Сейчас первый раз попросил, еще и так открыто. Попробуем. Если тебе не понравится, я тормозну. Давай, чуть заикаюсь от волнения. Гордей помогает мне сесть на кровати, а сам встает рядом. Убрав за спину растрепавшуюся косу, благодарю Вселенную за то, что сейчас ночь, и в комнате достаточно темно, чтобы Гордей не видел моего смущения. Я понимаю, что в этом нет совершенно ничего такого. Парням нравится такой секс, а мы почему-то дошли до него только сейчас. Мне волнительно чувствовать, как бархатная головка касается моих губ. Я в ответ прикасаюсь к ней языком и вижу, как вздрагивает низ живота моего мужчины. «Смелее! Это чертовски приятно!» — подбадривает он. «В руку его возьми. Сама сможешь все контролировать». «В руку это не страшно». Пробежавшись подушечками пальцев по всей длине, обнимая его эрекцию ладонью и сначала ласкаю так. Гордей подается чуть вперед, намекая, что мы планировали совсем другое. Интуитивно поглаживаю его член сначала языком, привыкая ко вкусу, к ощущениям. Делаю вдох и впускаю его к себе в рот. «Щет!» — выдыхает сквозь стиснутые зубы. Я замираю. Он толкается бедрами сам. Значит, все хорошо. И чем дальше заходят мои неуверенные ласки, тем тяжелее он дышит. То разглядывая с высоты своего роста, как двигается его член у меня во рту, то закрывая глаза и откидывая назад голову со сдержанным вибрирующим стоном. Никогда не думала, что мужчина может быть так красив и уязвим в этот момент. Все доступные моему взгляду мышцы напряглись. Провожу рукой по рельефам. Тонкие волосы на его руках встают дыбом. «Черт!» — стонет он, покидая мой рот и кончая на грудь. Тяжело дыша, опускается на пол к моим ногам, кладет голову на колени, целует их и, кажется, улыбается. «Тебе правда понравилось?» Ногтями массажируем головку. «Для первого раза все было просто супер!» Достает салфетки из прикроватной тумбочки, сам аккуратно вытирает с меня свое семя. Отбросив их в сторону, прикасается ладонью к щеке. «Ты горишь, малышка!» Перебираемся на кровать. Он укутывает нас одеялом. «Ясь!» Насторожившись от его слишком серьезного тона. «А теперь очень и очень честно. Тебе самой понравилось?» «Не отвернула?» «Неловко за то, что не умею», признаюсь Гордею. «Это лечится практикой». Я спросила другом. «Не отвернула. Должно было?» Жмусь к нему теснее. «Всякое бывает. Мне важно знать. Не хочу, чтобы ты делала это просто потому, что надо. В этом не будет кайфа». «Мне было...» Подбираю слова. «Откровенно, эротично, необычно и волнительно. Завтра ни одна тоналка не спасет мои горящие щеки, но я ничуть не сожалею о том, что мы это сделали». «Хорошо», — смеется он, — «значит, можно развращать тебя дальше». Пригревшись в объятиях любимого мужчины, я снова засыпаю. В этот раз спокойно, совсем без дурацких сновидений. Все портит будильник. Гордей всегда встает раньше. У него пробежка, потом душ и завтрак. Это значит, что у меня есть еще минут 30, чтобы доспать, но стоит подумать о том, что я сотворила этой ночью, щеки ошпаривает горячим смущением, а низ живота наполняется приятным теплом. «Ты у меня самое лучшее. Доброе утро!» — раздается у меня над ухом. «Доброе. А что, есть из кого выбрать?» — ревниво шучу.